религиозную часть следовало четко отделять от государственного акта, а участие в богослужении объявлялось добровольным. Восстановление всеобщей воинской повинности открыло путь к окончательному созданию вооруженных сил. Сначала увеличением числа сухопутных дивизий более чем в 3 раза, с 7 до 24, а с 1936 года их должно было стать уже 36. В тот же день я переименовал свою дивизию в 22-ю, хотя под моим командованием фактически находились всего 1 артиллерийский дивизион и 6 пехотных батальонов. Затем последовали большая организационная работа, совершенствование полевых позиций, изменение методов обучения личного состава с целью ликвидации прежних недостатков, возникших из-за нехватки вооружения и дефицита унтер-офицерского состава. В моих батальонах царили тот же дух и те же методы обучения и командования, что и во всех сухопутных войсках в целом. Генерал фон Клюге при инспектировании в последний день сказал мне: «Теперь вы из 3 командиров полков имеете 1 хорошего, 1 посредственного и 1 никуда не годного, но тем не менее ваши батальоны на высоте и совершенно одинаковы по своей боевой подготовке», и спросил: «Как вам удалось добиться всего этого?» Я объяснил ему свой метод. Поздней осенью мне пришлось подумать и о новом замещении должностей, а потому я возобновил контакт с начальником управления кадров генералом Шведлером. Из одной беседы с ним мне стало ясно: меня, видимо, собираются с начала октября 1935 года использовать в самом министерстве. Однако есть сильные конкуренты. Поразмыслив, я понял, что меня, очевидно, хочет взять к себе сам Бломберг. Я чувствовал себя прямо-таки несчастным от того, что моему пребыванию в должности командира дивизии, с которой я уже вполне освоился, суждено так быстро закончиться, и уже опять стал подумывать, а не подать ли мне в отставку, вручив Шведлеру рапорт. Жена была то за, то против, потому что совместное с моей матерью хозяйничание в Хельмшроде, ввиду сложившихся между ними взаимоотношений, было для нее неприемлемым. Не оставалось ничего иного, как ждать. Однако Бломберг так ничего мне и не сказал, даже во время нашего совместного присутствия на спуске с бременских стапелей быстроходного лайнера «Гнейзенау», предназначенного для рейсов в Восточную Азию. Это событие надолго запомнилось мне, ибо привело, хотя и ко временному, конфликту между Клюге и мною. Он тоже был приглашен на спуск судна на воду, но, однако, его не позвали, как Бломберга и меня, на праздничный завтрак в ратушу, который давался прежде всего в честь военного министра. Несмотря на все попытки исправить это недоразумение, Клюге был возмущен и разговаривал с Бломбергом при мне довольно дерзко. Результатом явилось его полное упреков в мой адрес письмо, полученное мною. Клюге упрекал меня в тщеславном стремлении играть в Бремене первую скрипку и в неуважении к его должности. Я ответил ему, правда, не очень холодно, но все-таки отверг эти упреки как совершенно необоснованные, ведь приглашение на официальный завтрак и вообще в Бремен вне моей компетенции. Инцидент этот был типичен для Клюге, отличавшегося болезненным самолюбием и вечно считавшего, что ему не оказывают достаточного почтения. Ну, словом, опять же, рецидив его поступков лейтенантских времен. Примечание. Будущий генерал-фельдмаршал Клюге, очень одаренный офицер, был сыном произведенного во дворянство в 1913 году генерал-майора Макса Клюге, командира 22-й бригады полевой артиллерии. Вероятно, в этом и следует искать причину его повышенной амбициозности, ибо, как свежеиспеченный аристократ, он считал себя ущемленным в положенных ему почестях. Начальником штаба 6-го военного округа был тогда будущий начальник генерального штаба сухопутных войск,